Сознание возвращалось долго. Вначале Артем понял, что лежал. Решил, что на тележке для перевозки больных. Однако ноги покоились на возвышенности. Вернулось зрение. По глазам ударил свет люминесцентной лампы. Только находилась она теперь под другим углом. И дальше. В следующий момент по голове словно молотом ударили. Боль оказалась настолько острой, что затошнило. Курьер крепко-крепко зажмурился, стиснул зубы. Несколько долгих минут приходил в себя. Постепенно сознание начало проясняться, и он понял, что медведеподобный старик легко и непринужденно отправил его в нокаут. В ноздри ворвался запах вареной курицы и картошки. От этого затошнило еще сильнее. Артема не вырвало только потому, что желудок много дней пустовал. Постепенно курьер пришел в себя. Голова продолжала раскалываться, точно переспелый арбуз. Но Артем к этому немного привык. С трудом сел, спустив ноги с перевернутой тележки. Судя по всему, после удара он упал, перевернув ее. Стариков в помещении уже не было. Висела тишина, нарушаемая лишь легким плеском подземной реки. Пища лежала на полу рядом со столом. «Да пошла ты!» – полушепотом произнес курьер и тут же скривился. От собственного голоса голова разболелась сильнее. Ни о какой еде не хотелось даже думать, от ее вида подташнивало. Ни о каком перемещении в пространстве не мыслилось. Мучила жажда, но Артем понимал, что не сумеет добраться к подземной реке. Боль усилилась даже от того, что думал. Поэтому пленник сделал единственное, что доступно. Свернулся калачиком на грязном линолеуме возле перевернутой тележки, прижался к ней спиной и попытался просто не существовать. Постепенно пришел спасительный сон.